Куропатки в пряном соусе. На 4 порции 500 граммов куропаток, 1 стакан выдержанного белого вина, полстакана уксуса, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, ягоды можжевельника, гвоздика, соль по вкусу, растительное масло. Куропаток нужно ощипать через сутки после того, как они были убиты, сохраняя в прохладном помещении. Перед тем, как готовить, ощипать перья. Выпотрошить, опалить, вытереть сухим полотенцем, а потом отрубить голову и лапки. Обработав куропаток, нужно разрезать вдоль, посолить, а потом выдержать, пока мясо не сделается мягким. Тушки куропаток обжарить с двух сторон на растительном масле и сложить в чашу для варки риса. Чеснок очистить, слегка поджарить в масле и положить в кастрюлю с куропатками. Из уксуса и равных частей вина и воды приготовить маринад. Добавить пряности, лавровый лист, соль. Залить этим маринадом куропаток. Готовить 30 минут. Соус процедить и остудить. При подаче куропаток полить этим соусом.